Христос воскресе! Христос воскресе! Пасху Господню на всех языках человеческих и ангельских звучит Евангелие от Иоанна, которое мы будем слышать в течение 40 дней до отдания праздника Пасхи и до Пятидесятницы. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Единородный Сын Божий, которым Бог говорил в последние дни, говорит сегодня с нами. Прежде чем мир не был, Слово было у Бога, и Слово было Бог, единосущное Отцу и Святому Духу. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. От высшего ангела до нижайшего червя ничто не было сотворено Богом Отцом без Бога Сына и Бога Духа Святаго. Это доказательство единственной истинности нашей веры. Творец и основатель нашей Церкви есть Тот, Кто Творец и основатель мира. И мы видим, как надежно совершено дело нашего искупления и спасения. Тот, Кто из небытия в бытие нас привел, не отступил вся творя, пока не возвел нас к полноте Своего вечного блаженства и Царства даровал нам будущее. Возрадуемся и возвеселимся. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Вся жизнь от Него, свет разума и жизнь смысла, и свет божественного откровения, свет пасхальной победы над грехом, над дьяволом и над смертью. В этот день, который начинается ночью, свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И все человечество, находящееся во тьме греха и смерти, до тех пор, пока есть в нем закон стыда и совести, тоже причастно хотя бы в малой мере Божию Слову. И Церковь, подобно Иоанну Предтече, имя которого означает «благодать Божия», каждый из нас, как человек, посланный от Бога, свидетельствует о свете. Свет сам свидетельствует о себе. Свет Христов не нуждается в человеческом свидетельстве, но тьма мира сего нуждается в нем. И мы, знающие о воскресении Христовом, подобно стражам в ночи, возвещаем приближение утреннего света для тех, кто нарочно закрывает глаза на Него. Мы тоже призваны свидетельствовать о свете, чтобы все уверовали через нас, не в нас, но во Христа, чтобы люди смотрели на нас, на нашу жизнь и приходили через нас ко Христу. Пасха Христова показывает, какой должна быть наша жизнь ради Бога, ради других людей, ради собственного нашего спасения. Если они свидетельства человеческого не принимают, они станут скоро перед свидетельством Божиим, которое больше нашего свидетельства. Смерть каждого человека победил Христос, и надо, чтобы все уверовали в Него. И никто не может быть исключен, кроме тех, которые сами исключают себя, вырываясь во тьму из объятий света. Ибо Христос – свет истинный, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Он в мире был, Он в мир пришел, оставив небесную славу, приобщившись нашей скорбной нищете, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал, и свои Его не приняли. Это о нас, о людях сказано, и особенным образом мы свои Богу, те, кто веруют в Бога, не только о ветхозаветном Израиле, но и о нас, христианах, это сказано. Неужели могут быть среди нас такие, кто как будто бы исповедует Христа, внешне радуется со всеми Его воскресению и все-таки не принимают Его? Святые отцы говорят, что те, кто не хотят расстаться со своими грехами, противятся тому, чтобы Он царствовал над ними, не принимают Его. Те, кому открывается свет благодати Христовой, обещают сегодня стоять даже до смерти за заповедь Его. Примем образ Его благодати и запечатлеем в сердцах наших Его любовь, как непоколебимый принцип жизни во всех наших отношениях друг с другом, во всех наших поступках. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божиими. Эта власть принадлежит всем святым. Это неизреченный дар всем любящим Бога. Мы те, кто вновь родились сегодня, не от крови, не от хотения плоти, но от Бога. То, что мы получили, не от природы, не по самой величайшей человеческой щедрости. Он дал нам снова узнать, что Слово стало плотью и обитает среди нас полное благодати и истины во всех наших обстоятельствах и переживаниях. Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, и от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Так велики, так бесценны сокровища Пасхи. Одно благословение следует за другим, одна радость сменяет другую, и мы еще не можем вместить их все. Благодать Пасхи дается нам, чтобы мы возрастали в благодати, восприняв ее как талант, как 10 талантов на весь год, на всю жизнь, на каждый день. И как воск воспринимает отпечаток того, что касается его, так мы сегодня изменяемся во образ Христов. Закон дан через Моисея, и законом совести и стыда имеет надежду человек. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Благодать и истина нераздельны. Не может быть благодати без истины, и не может быть истины без благодати. В Пасхе Христовой нам дается откровение всех величайших истин, которые только можно постигнуть, и самая безмерная благодать. Христос – истинный пасхальный агнец, которого мы вкушаем сегодня, и истинная манна, которой мы причащаемся. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!